«Как же я не заправил койку?» — сказал он, и, расстелив простыню и одеяло, принялся сгонять складки. «Не надо, я сама», — сказала Норма. «Я вам обещал чаевые, а вы не подождали», — сказал Эрнест. «Но я приготовил». Он застелил кровать аккуратно, как будто набил на этом руку. «Я бы сама убрала», — сказала Норма. «Уже убрал», — ответил он. Он подошел к своему большому чемодану. «Не возражайте, я открою. Я хочу кое-что вынуть». «Давайте», — сказала Норма. Глаза ее загорелись любопытством. Он положил большой чемодан на ее кровать, щелкнул замком и откинул крышку. В чемодане были чудесные вещи. Тут были картонные трубки и платки, менявшие цвет. Тут были взрывающиеся сигары и вонючие бомбочки. Тут были и трубки для чревовещания, и рожки, и карнавальные бумажные шапки, и флажки, и смешные значки. Были шелковые наволочки, вроде той, что висела над столиком. Эрнест достал 6 искусственных раненых ног в плоских упаковках, и Норма подошла поближе, чтобы заглянуть в замечательный чемодан. Взгляд ее привлекли фотографии киноартистов. Карточки были запрессованы в прозрачный пластик толщиной не меньше 0,5 сантиметра. И у них было одно любопытное свойство — они не выглядели плоскими. То ли благодаря хитрому изгибу, то ли из-за игры преломленного света лица были как бы выпуклые, выходящие из глубины. Карточки казались трехмерными, а величиной были 20 на 25 сантиметров. Сверху улыбался, как живой, Джеймс Стюарт. Из-под него высовывался еще чей-то краешек, только волосы и часть лба, однако Норма узнала этот лоб и волосы. Губы у нее разжались, глаза заблестели, рука потянулась к чемодану и убрала Джеймса Стюарта прочь. И правда, он, Кларк Гейбл, глядел на нее выпуклый, натуральный. У него было серьезное сосредоточенное выражение. Подбородок вперед, глаза спокойные и внимательные. Таким на портретах она его не видела. Она глубоко вздохнула, стараясь, чтобы этого не было слышно. Она вынула карточку из чемодана, глядя ему в глаза, остановившимися расширенными глазами. Эрнест наблюдал за ней и заметил ее интерес. «Правда потрясающе», — сказал он. «Новая идея. Заметили, что они выпуклые, почти как статуя?» Норма кивнула, онемев. «Предсказываю», — объяснил Эрнест. «Перед всей торговлей ручаюсь. Эта штучка выметит с рынка все остальные картинки навсегда. Она кислотоустойчива, влагоустойчива и никогда не желтеет. Она вечная. Она отформована и заплавлена прямо в рамки. Она вечная». Норма не сводила глаз с портрета. Эрнест хотел забрать его, но ее пальцы вцепились в карточку, как когти. «Сколько?» — слово прозвучало, как хриплое глубокое рычание. «Это только образец», — сказал Эрнест, — «чтобы показывать торговцам, не для продажи, их заказывают». «Сколько?» — ее пальцы побелели от напряжения. Эрнест посмотрел на нее внимательно. Он увидел, что лицо ее застыло, желваки затвердели, и ноздри раздуваются от сдерживаемого дыхания. Эрнест сказал, «В розницу они идут по $2, но я говорил, что с меня причитаются хорошие чаевые. Вы больше хотите это, чем чаевые?» Голос Нормы прозвучал хрипло. «Да, тогда берите». Белизна медленно сошла с ее пальцев. В глазах светилось торжество. Она облизнула губы. «Спасибо», — сказала она, — «спасибо вам». Она повернула карточку лицом к себе и прижала к груди. Пластмасса была не холодная, как стекло, а теплая и нежная на ощупь. «А я, пожалуй, обойдусь одним образцом», — сказал Эрнест. «Понимаете, я двигаюсь на юг. В контору вернусь только через 1,5 месяца. 2 недели решил провести в Лос-Анджелесе. Для моих товаров лучше города нет». Норма унесла карточку к комоду, выдвинула ящик, засунула карточку под белье и задвинула ящик. «Вы, наверное, и в Голливуд попадете», — сказала она.